Помнится, услышав о решении жен лететь вместе со мной, я благоразумно отступил перед превосходящими силами противоборствующей стороны, собираясь на следующий день разбить эту коалицию по частям, начав с Антона, но наутро передумал. Права поговорка, что утро вечера мудренее, а жена мужа удалее. Пусть удалые мои посидят пару-тройку недель в провинциальном городке, поскучают, глядишь, в следующий раз трижды подумают, а надо ли им с мужем на войну лететь. Владивосток, правда, не настолько унылым городом оказался, как я надеялся, но один черт, сидеть им тут предстояло долго, пока я не разрешу обратно домой вернуться. А я еще и телеграммы каждый день отправлять буду, интересуясь, как там мои сыночки без мамки поживают, и с чувством и выражением ответы стану каждый вечер женам зачитывать. По два раза. После вечернего чая и перед сном. Но я сейчас не об этом. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Во, это как раз про меня поговорка. Ситуевина у меня вдруг такая возникла, такая, что мои жены, прилетевшие во Владивосток, как нельзя к месту оказались. Так уж случилось, что появилось у меня обоснованное и стойкое подозрение в том, что Аю, дочь японского императора, ага, того самого Микадо, которого захвативший власть Сёгунат уничтожил вместе со всей его гвардией чуть ли не со дворцом. Я стал расспрашивать знающих людей о подробностях. По всему так выходит, что императорская гвардия почти полдня стойко держалась, но потом подошедшие с моря корабли, поддержавшие заговорщиков, крупным калибром начали работать и к вечеру в щебень разнесли весь дворец, вместе с его защитниками и семьей Микадо. По крайней мере, именно эту версию событий нам с генералом Алябьевым рассказал начальник штаба флота, которому по должности положено такое знать. Кроме того, он подтвердил слова японского ювелира. По имеющимся в штабе сведениям, Япония сейчас фактически распалась на две части. Сёгунат, состоящая из представителей кланов острова Хансю, и противостоящая ему коалиция кланов острова Хоккайдо, то ли недопущенных к власти, то ли сохраняющих верность императору. А как я понимаю, так эта коалиция недовольна и тем, и другим сразу. Как человек решительный и отважный, я смело расправился с одной из проблем, а именно, с возникшими подозрениями насчет японской принцессы. Отправил Каю своих жен, чтобы они мягко, по-женски, поговорили с девушкой. Зря я их что ли с собой привез? Нет, согласитесь, это был мудрый поступок. КГХММ, как оказалось. В общем, гениальности и решительности у меня не отнять. А то, что я уже второй час сижу в сомнениях, ожидая, когда жены вернутся после разговора, и допиваю шестую по счету кружку кофе, так это я над великими стратегическими планами размышляю и вопросами мировой значимости. Целыми двумя вопросами сразу, если что. Один из них вы наверняка знаете. Знаменитый русский вопрос. Что делать? На который у меня, конечно же, есть не менее знаменитый ответ. А хрен его знает. Другими словами, простенькое, вроде бы дело, выбить небольшие отряды японцев с островов, отчего-то вдруг перестало мне казаться простым. И тут, соответственно, и возникает тот второй вопрос. Кстати, тоже не менее знаменитый и тоже исконно русский. Кто виноват? Понятно, что жены, японцы и, скорее всего, Аю. Хотя в этом случае я немного сомневаюсь в правильности перечисления. Не исключено, что начинать надо с Аю или японцев. Но, опять же, жены никак не на последнем месте идут. Не было бы их во Владивостоке, я сейчас бы вместе с дирижаблями разведки уже летал над островами, круша все направо и налево. Ни часа лишнего во Владивостоке бы не задержался. О, дверь наверху хлопнула. По лестнице жены спускались, словно тевтонские рыцари, свиньей. Это построение первым пришло мне на ум. Впереди шла Дарья, сзади были Алена со Светой, ах да, за спиной Дарьи где-то еще и Аю затерялась, которую девчонки под руки придерживают. Мордашки у всех торжественные, зареванные, но носами не шмыгают и спины держат ровно и прямо. Еще бы, аристократки, от идеи, сходу предложить им кофе, я отказался, как от неправильной, крайне тонко прочувствовав, что торжественность момента такая глупость не украсит. Ладно, другую придумаю. Поднявшись, я, под одобрительным взглядом Дашки, застегнул верхнюю пуговицу камзола и замер на месте, дожидаясь, пока процессия пересечет зал. Если что, то генералы на параде так и делают, ожидая рапорта. Кстати, нужно будет женам потом подсказать, что мелко семенящий Аю строй портит. Пусть в ногу ее поучит ходить. Сами-то вон как вышагивают. Любо-дорого посмотреть. Олег, «Ты должен жениться», – отчеканила Дашка правильным голосом, но при этом выбрала абсолютно неверные слова. «Я только вдруг себя генералом почувствовал, и на тебе, генерал должен, это где такое видано, на ком, на всякий случай, и еще в отместку», – поинтересовался я, как будто было из кого выбирать. Дарья сделала шаг в сторону, а Алена со Светкой вытолкали вперед пунцовую Аю, уставившуюся себе в ноги. «Красивая девушка», – на всякий случай одобрил я предлагаемую кандидатуру, чтобы морально поддержать претендентку, а теперь садитесь и рассказывайте все подробно и по порядку. Это была моя ошибка. Когда вам все три жены, перебивая друг друга, рассказывают романтическую слезоточивую историю, то повествование становится ровно в три раза длиннее, а нет, в четыре, платочки в ход пошли. Короче, история проста, как все рыцарские романы и мелодрамы. Когда у Аю случилось совершеннолетие, она, согласно их обычаям, поехала на какой-то полурелигиозный ритуал омовения в горячих источниках. Пока ездили и мылись, произошел переворот. С небольшим отрядом слуг и охраны им какое-то время удавалось прятаться в разных местах, а потом ищейки Сёгуна-то крепко сели отряду на хвост. Было две стычки, в результате чего трое оставшихся слуг не придумали ничего умнее, как посадить принцессу на отправляющийся в Россию корабль, обменяв ее за деньги на другую девушку. Бывшая принцесса уже совсем было смирилась со своей участью, но тут мне приспичило взять ее с собой в поездку. И все бы ничего, но ей правила не позволяют перед земляками показаться в рабском положении. Когда мои жены ее нашли, то она как раз перед этим пыталась вскрыть себе живот маленьким ножичком из своего сундучка, но, увидев кровь, потеряла сознание. Собственно, вот и вся история. Надо только будет потом уточнить, может, она, как и те больные на голову, что у меня на заводе, себе тоже бинтом башку замотала, перед тем, как ножик в живот втыкать. Должен же я как-то японских неадекватов замечать, а белый бинт, он и издалека хорошо виден. Это они нормально придумали. Зашибись. Прокомментировал я окончание рассказа, под негодующий взгляд Дашки, который проигнорировал, не дрогнув. Не та у нас ситуация, чтобы меня прямо здесь правилам хорошего-то на начать учить. У нас море проблем. Каких? Это Дарья. Представляю, как все это слухами при дворе обрастет, зажмурилась Алена. А сколько журналистам работы? Протянула Света. Ладно, начнем по порядку. Аю, ты согласна выйти за меня замуж? Остановил я галдеж чуть поднятой рукой. Да, хозяин. Какой еще хозяин? Забудь. У нас так принято. Жена, при посторонних, всегда мужа называет Шуджин, хозяин. А у меня это и по-любому правильно. Горько усмехнулась несостоявшаяся жертва суицида и жертва рабства, не у нас придуманного. Так, давай еще раз, без всяких хозяев, взглядом остановил я собирающихся что-то вякнуть жен. Аю, ты согласна выйти за меня замуж? Да, подняла голову японка, и вокруг нее полыхнул голубым целый шатер, разом накрывая нас всех. Красивая магия, родовой навык, а то и вовсе семейный. У японских владык она вместо нашей визитки уже пару веков существует и называется забавным словом камонтаку. Я не поняла, какие проблемы ты вдруг увидел? Тоном сварливой жены спросила меня Дашка, когда все остальные нас покинули, побежав готовиться к балу у губернатора, где я объявлю о помолвке с Аю. Тебе их списком предоставить, или по одной выкатывать, чтобы ты лучше прочувствовала, как тебе будет удобнее, дорогой, чуть сдала Дашуя назад, преувеличенно внимательно поправляя платье, перед тем, как сесть в кресло напротив меня. Умеет же зараза заставить мужское во мне всколыхнуться, но я сейчас не об этом. Хорошо, начну с первой, самой очевидной. Представь себе, что кто-то из тех японцев, которых в этом городе до хрена, узнает принцессу, а потом выяснит, что она моя рабыня. Как ты считаешь, какая часть их армии самураев полетит на меня с криком «Бонзай»? Пусть у них вся армия вместе с флотом в себя включала до заговора чуть больше полумиллиона военнослужащих, но мне не то, чтобы половины, одной десятой, если не меньше, за глаза хватит. Армия у них ничуть не хуже нашей укомплектована, а с дисциплиной, так и вовсе все лучше обстоит. При грамотном командире сама прикинь, есть ли у меня шансы, ладно бы, если только у меня, а у Владивостока, чуть шире развернул я перспективу. Сёгунат не станет воевать за принцессу, уперлась вредная коза рогами. А Хоккайдо? Как тебе кланы Хоккайдо с армией под 200 тысяч? Чтоб ты знала, Хансю и Хоккайдо нынче по населению почти на равных. Соответственно, и в армиях у них если и не паритет, то что-то около того. Допускаю, что Хоккайдо по флоту проигрывает, но нам-то до этого какое дело? Владивостоку и 20-30 тысяч десанта, это чересчур. Высади они их в стороне, и когда войска с суши подойдут к городу, то и команды с местных кораблей снимать придется, чтобы город удержать. А там не факт, что еще и их флот не подойдет в это время. Выдал я свое видение атаки превосходящими силами противника. Свое видение. Вполне себе допускаю, что у генерала Алябьева оно гораздо тоньше бы выглядело, да и сам план был бы на порядок более изощренный. Допустим, ты прав, на удивление легко сдалась жена, оставив себе лазейку, в виде допущения, но больше-то никаких серьезных причин же нет. Церковь, в меру весомо произнес я, чтобы не переборщить, свадебку-то где надумали справлять, в нашей церкви, или в ихней? Ох, хорошо, вот это я зарядил, так зарядил. У Дашки даже глаза в разные стороны разбежались. Дошло до дурынды, что у нас не так. Надумай я в нашей церкви венчаться, то той же Аю скорее всего придется стать христианкой, хотя я, может, и чего-то не знаю. Вроде бы фигня вопрос для меня, а как же для японцев? Это сейчас Аю для японцев принцесса. Но у них все не так, как у нас. Хотя, что не так, похоже, все один к одному. Станет она крещеной, и кто его знает, как они к этому отнесутся. Сомневаюсь, что благостно и с пониманием. Синтоисты с пониманием встретит. Ошарашила меня жена, которая, судя по всему, обдумала свой ответ. У них даже христианин с христианкой в храме спокойно могут пожениться. Это что, им в Смольном преподают? Или еще откуда-то сведения? Впрочем, нет времени выяснять. А кто там еще есть? Буддисты. Они тоже терпимо к вере относятся. То есть, думаешь, никаких проблем? Как это никаких? Это же не простой брак. Все должно быть по канонам. Тебе же не нужно объяснять, почему я не могу стать ни буддистом, ни еще кем-то. Постарался я донести до жены очевидное. Ты мне лучше другое скажи. Сама-то Аю по согласию выходит или из-за сложившихся обстоятельств? Все вы, мужики, слепые какие-то. Я, как только Аю первый раз увидела, сразу поняла, что она в тебя по уши втюрилась, взъерошила Дашка мне волосы, и в кои-то веки заговорила нормальным языком, что с ней крайне редко случается, по крайней мере на нас она тогда точно, как на соперниц посмотрела. Да, а по церковным вопросам тебе стоит с Антоном поговорить. Он наверняка все, что мог, разузнал, когда с Алисой познакомился. Сам понимаешь, какое у Рюминых окружение, так что не удивлюсь, если узнаю, что он смог к первым лицам в церковной иерархии со своим вопросом подойти. С Антоном все может крайне забавно получиться, если он корону Гогенцоллернов на себя напялит. Не хочу каркать, но как бы ему в католике не пришлось перекрашиваться. Ты, на всякий случай, запомни, сбавил я голос и осмотрелся, кодовое слово для активации их звезды Архимага, сова. Ты зачем мне это сказал? Шепотом зашипела Дарья, словно рассерженная змея, опять рисковать собрался. Не будь эгоисткой. По сравнению с тем, как я ради тебя рисковал, тут все может в легкую прогулку вылиться. Вы же наверняка уже обсудили, есть ли у Аю шансы вернуть себе трон, и из каких-то соображений прикинули, что есть и немалые. Правильно, иначе не потащили бы ее с собой, даже не узнав предварительно, нужна ли она мне. Можно подумать, ты бы правду нам сказал, отбрила меня Дашка. Собственно, Аленка со Светланой так и предлагали сделать, но это я настояла, чтобы сразу всем идти. И заметь, ты нас не прогнал, ногами не затопал и даже не рассердился. Тут-то мы тебя на чистую воду и вывели, усмехнулась жена, но не злобно и торжествующе, а так, словно про какую-то мою легкую шалость узнала. Да, шансы у нашей принцессы действительно есть. Ты же не запретил японцам, которые у тебя на заводе работают, со всякими друзьями и родственниками переписываться. Так что новости с бывшей родины до них хоть и с опозданием, но доходит. Сейчас принцессу на перегонки ищут сёгунаты кланы Хоккайдо. Кланам, как ты понимаешь, принцесса нужна, как знамя. Японцы считают, что если принцесса примкнет к Хоккайдо, то в армии сёгуната произойдет раскол. Да и сам сёгунат весьма противоречив по своей сути. Далеко не все кланы, которые его образовали, находятся меж собой в дружественных отношениях. Понятно. Ладно, Даш, у меня еще дел до черта, а времени в обрез. Иди готовься к балу, и по дороге загляни к Антону, пусть ко мне спустится, отправил я жену, а сам метнулся к телефону. До начала бала 6 часов, а у меня еще ничего не решено. Придется мне крепко на губернатора насесть. Пусть все свои связи и влияние включает, но нормальный поп мне нужен в ближайшую же пару часов, а заодно и все наработки служб губернатора по имеющимся в городе японцам. Все остальные вопросы к нему куда как сложнее, но, к счастью, они не настолько сиюминутные. Впрочем, там все полегче будет, с учетом подключения генерала. Чтобы я про Алябьева не думал после той же их скачки на стульях, но как только дело доходит до стадии планирования военных действий, как я вижу совсем другого человека. Не совсем понимаю, как это можно объяснить словами, но он работает со всем пространством разрабатываемой операции, и мелочей для него попросту не существует. Можете быть уверены в том, что если на разработанном им марше дивизии где-то по дороге встретится сомнительный мостик, то в приданных им к маршу подразделениях тут же найдутся необходимые специалисты, и у них в достатке окажется и досок, и скоб, и гвоздей. Пятерка офицеров, которых генерал сам отобрал и теперь натаскивает на работу с архимагами, уже вылетела пассажирским дирижаблем в Хабаровск. Напрямую до Владивостока регулярных рейсов нет, но завтра в Хабаровске их встретит один из моих дирижаблей, а там у Алябьева появится свой мини-штаб. Мои планы, как всегда, накрылись медным тазом. Я думал, что два десятка егерей у меня высадится на острова, даже форму дорогущую для снайперов купил, но вот нет. В той резиденции губернатора, где мы сейчас проживаем, особой охраны не предусмотрено. Нет, для кого-то 8 охранников в смене и 4 собаки при них могут показаться гарантом безопасности. Наверное, так оно и есть, когда в особняке проживает губернатор с семьей. Просто у меня немного другая ситуация. Через несколько часов очень многие узнают, что единственная выжившая дочь Микадо находится во Владивостоке, и ладно бы, просто так, она еще и замуж собралась выйти, за крайне мутную и непонятную личность. Если что, то это я про себя. Сами подумайте, что про меня в той же Японии смогут успеть узнать. Теперь, понятное дело, все подшивки наших газет перетрясут, собирая крохи информации про князя Бережкова, но я даже представить себе не могу, как у них это в голове уложится. Нашей журналистской братии присущи любовь к крикливым заголовкам и воображение. Если свести воедино все то, что про меня насочиняли, мешая пополам правду с выдумкой, то сам черт не разберет, кто я такой на самом деле. Не стану же я своим потенциальным противникам объяснять, что прежде всего я дворянин, и лишь потом боярин и князь. Не поймут. Да и что тут удивительного, если и у нас не все понимают. На самом деле ничего сложного в понимании нет. Надо попросту все это пройти самому, и умом не съехать, когда важность задачи и сложность переговоров на порядок вырастать начнет на каждом этапе. А еще себя приходится позиционировать каждый раз по-другому, образ менять, создавать команды, подбирать кадры. Десятки, а то и сотни дел, незаметных со стороны. И чем ты выше забираешься, тем больше их становится. По себе могу сказать, князь, это вовсе не синекура. Быть лидером в сложной системе взаимоотношений, где переплетаются амбиции, экономика и, хотя бы, те же характеры людей, это дело всей жизни. Пока ты им живешь, твои соратники тебе могут простить некоторые ошибки, но стоит бросить штурвал, и все тут же начнет рассыпаться. Олег, звал, легко сбежал по лестнице Антон. Надо же, я раньше внимания не обращал. А парень-то здорово изменился в лучшую сторону. Теперь это уже не тот рыхловатый уволень, легко смущающийся от подколок сестер, каким он мне запомнился при нашем знакомстве. Подсушился, окреп, взгляд уверенный. Да, мне сказали, что ты большой специалист по смешанным бракам. Сможешь рассказать о всех тех сложностях, которые могут возникнуть, если христианин возьмет в жены девушку другого вероисповедания. Пикантность момента в том, что ей менять веру нельзя. А как, значит, про твою японку все правда? А то мы с Алиской гадаем, что это у них там за беседа такая слезоточивая, и для чего Аю себя резать собралась. Алиса так как узнала, так она же целительница. Ее первым делом позвали, а как она лечение закончила, так сразу за дверь выперли, но кое-что она все равно успела услышать. Понятно. В общем, слушай, как и что получилось. Аю оказалась дочерью Микадо. Скорее всего, она единственная, кто выжил из их семьи. Сегодня мы объявим о помолвке, а там и со свадьбой тянуть не будем. Не та сейчас ситуация, чтобы ее без охраны оставить. Как ты понимаешь, статус жены князя – это уже защита. Поэтому, в темпе вспоминай, что ты знаешь по вопросам брака и выкладывай, не вдаваясь в подробности. Что не пойму, я лучше сам переспрошу. Особых сложностей нет. Смешанные браки еще со времен Петра I известны. Так что в этом вопросе церковь препятствий чинить не сможет. Понятно, что совсем уж без препон святоши такого допустить не могли, но ты у нас к вопросам веры равнодушен. Поэтому ряд необязательных вопросов я опущу и перейду сразу к титульным проблемам. С ними все серьезней. К примеру, дети иноверки, рожденные в смешанном браке, твой княжеский титул унаследовать не смогут, если они не пройдут обряд крещения. Да и сама жена, останься вдруг она вдовой, земли твои на себя не оформит. Кроме того, желательно получить одобрение властей на смешанный брак. Причем, четко не оговорено, кто именно должен одобрить. Хочешь, митрополит, хочешь какой из правителей, кому по статусу такое положено. Для простого дворянина из глубинки даже обычного судьи достаточно. Угу, глубокомысленно изрек я, постучав пальцами по столу, одобрение от местного губернатора мне никак не подойдет, мелковато будет, зато от церкви вполне сгодится. Не знаешь, тут есть какой-нибудь митрополит? Кто? Выпучил Антон глаза так, что я сразу понял, что опять что-то не то сказал. Олег, митрополиты только в столице бывают, но во Владивостоке есть архиерей. Какая разница? Отмахнулся я от Антона, уже собравшегося было мне эту разницу объяснять, его одобрения хватит. Вполне, недовольно покачал головой потомок Рюминых, с детства напичканный теми сведениями, которые я просто не успеваю изучать, но давай я тебе хотя бы расскажу, как с архиереем надо себя вести и как к нему обращаться. Сообразив, что беседы с высокопоставленным священником мне вряд ли удастся избежать, я в ответ лишь головой кивнул. Суету перед балом я описывать не буду. Набегался и наговорился я так, что сам все помню смутно. Должен заметить, что разговоры со священником и губернатором не были в числе самых сложных. Куда как труднее мне пришлось сначала с японским ювелиром, а чуть позже со штабс-капитаном, представляющим ведомство князя Абдарина. Последний примчался сразу вслед за японцем и активно желал со мной встретиться, причем он делал это настолько ретиво и нахраписто, чуть ли не в крик разговаривая с прислугой, что мне пришлось к нему выйти и сообщить ему о том, что если он тотчас не заткнется, то я его сам заткну. Не знаю, что больше на офицера подействовало, то ли мои награды, то ли раскачивающаяся со звоном люстра у него над головой, но дальше офицер наглеть не стал. Очень плохой человек, наверное, подумал, что я к вам жаловаться на него пришел, покачал головой на Кадзима. Есть за что, я не хотел бы об этом говорить, с бесстрастным лицом отозвался ювелир. Хорошо, поговорим о том, что вам ближе. Вы ведь с Хоккайдо? Да, ваше сиятельство, городок Атару, недалеко от Саппоро. Полагаю, с руководством кланов Хоккайдо у вас контакты имеются? Я ювелир, и не более того. Все мое общение с аристократами сводится к разговору про украшения. Осторожно, очень осторожно ответил Накадзима, почтительно наклонив голову. О, хорошо, что напомнили. Точно, кроме колец мне же еще что-то подарить нужно будет. Есть у вас кольца для помолвки и скромный подарок для японской принцессы? Простите, ваше сиятельство, вытаращил глаза японец. Мне нужен скромный, но изящный подарок для дочери Аяхито. У нас сегодня просто помолвка, поэтому ничего особенно дорогого и вычурного не требуется, спокойно попытался я донести до японца сногсшибательную информацию. Ваше сиятельство, а вы уверены? Замялся японец, не зная, как лучше донести меня свои сомнения, которые отчетливо читались у него на лице. Новость о том, что принцесса жива, он явно до сих пор не может переварить, оттого и потерял невозмутимость. Кроме украшения меня еще очень сильно интересует другой вопрос. Есть ли во Владивостоке, кроме вас, другие люди, у кого есть возможность выйти на кланы с острова Хоккайдо? Я тут озаботился тремя приглашениями на сегодняшнее мероприятие. Одно из них ваше, но кроме того, не помешали бы и другие очевидцы, которые смогут сегодня увидеть принцессу собственными глазами. Ваше сиятельство, простите мое скудоумие, может я что-то не понимаю, но для чего это вам нужно? У меня есть скоростные дирижабли. Допустим, завтра к обеду вы могли бы высадиться на Хоккайдо. Я слышал, что кланы этого острова сохранили верность императору. Полагаю, им будет интересно узнать о том, что принцесса жива, и даже вполне благополучно. У вас же появится шанс упрочить свое положение в Японии, а там, кто его знает, может и стать моим представителем на острове. Сережки, Пара идеальных черных жемчужин в белом золоте. Принцессе будет не стыдно в них показаться в любом обществе. Колец я пришлю несколько штук, чтобы с подбором размера не было вопросов. Я заплачу, отмахнулся я от разговора про украшения. На помолвке не принято дарить что-то особо дорогое и вычурное. Это я вам точно говорю, как муж со стажем и опытом. Прошу меня простить, но я настаиваю на том, чтобы вы приняли их в подарок, поклонился ювелир, очень быстро сообразив, о чем я только что ему сказал, вам их доставят в течение часа. Хаем, похоже, мне взятку дают. Самое смешное, было бы за что? За крайне расплывчатое высказывание о возможности сделать его моим представителем. Если что, то взятки я люблю. Особенно, когда они не выражены в бочонках с медом. Не поверите, но почти все, кто на моих землях во взяточниках отметился, очень неплохо вписались в тот слой активного населения, что вместе со мной эти земли поднимает. У меня порой такое впечатление складывается, что, дав взятку, люди приобретают чувство уверенности в том, что у них теперь все стабильно, и начинают работать в полную силу. И никак ведь им не объяснишь, что им и без этого никто мешать не собирался. А что поделать, если менталитет такой? Вот и с японцем. Нет, определенно хватка и реакция у него замечательные. Соображает быстро. Связи и родовитости не хватает, что есть, то есть. Зато он к народу ближе. Кому дипломатические переговоры вести, мы найдем. Отчего-то на такие места нехватки кадров не наблюдается. Каждый второй аристократ – это потенциальный дипломат. Найдете себе еще пару попутчиков, готовых завтра вылететь на Хоккайдо? Подтолкнул я пальцем стопку пригласительных билетов, отчего они рассыпались по столу. Таких, чтобы как можно быстрее смогли пробиться к главам кланов, уточнил Накадзима, на пару секунд задумавшись. Да, такие люди во Владивостоке есть. Они будут счастливы оказать услугу принцессе. Нужно будет что-то особенное передать, ровным счетом ничего. Если у кого-то появится желание со мной поговорить, то через неделю меня можно будет найти на острове Кунашир, в поселке. От Кунашира до Хоккайдо там рукой подать, а поселок на острове всего лишь один. Я слышал, что этот остров захвачен войсками сёгуната, осторожно уточнил японец. И это очень хорошо, поднялся я с места, давая понять, что визит окончен. Теперь даже самые злые языки не смогут утверждать, что у меня не было причин вступать с сёгунатом в конфронтацию. Проходите, капитан. Через открытую дверь пригласил я офицера, свирепо провожающего глазами уходящего японца. Я подозреваю, что Накадзима японский шпион, начал с места в карьер штабс-капитан, которого мне уже успели представить на вчерашнем обеде. Как-никак, а он губернский представитель службы безопасности. Ведомство Абдарина своих служащих званиями не балует, но чего у них не отнимешь, так это влияние и широчайших полномочий. При определенных обстоятельствах такой штабс-капитан даже местного губернатора, пожалуй, может арестовать. Вполне возможно, пожал я плечами, если появится доказательство, то вы знаете, что нужно делать. Сразу хочу предупредить, вполне возможно, что господин Накадзима через какое-то время может стать моим представителем. Представляю, что этот узкоглазый обо мне наговорил, пытливо уставился на меня офицер. Слова не сказал, усмехнулся я, понимая, чем было вызвано волнение штабс-капитана, но то, что вы пришли, это очень хорошо. Ювелиру я заказал украшение, так как сегодня во время бала хочу объявить о помолвке. Поздравляю, несколько обескураженно промолвил штабс-капитан, силясь понять, к чему я это взялся ему рассказывать. В невестах у меня будет японская принцесса, дочь покойного Микадо, все так же спокойно продолжил я, любуясь, как меняется лицо офицера. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Насколько хорошо вы контролируете японскую диаспору? Особенно меня интересуют выходцы с острова Хансю. Кто бы еще у этих макак спрашивал, с какого они острова, сыграл желваками штабс-капитан. Очень плохо. Сёгунат, который сейчас захватил власть в Японии, не пожалеет сил и средств, чтобы лишить жизни последнюю представительницу японской императорской семьи. Если она погибнет, у нас исчезнет последний шанс избежать войны между двумя империями. Представляете теперь цену вашей недоработки? Опять же, в случае успеха, ваши усилия не останутся незамеченными. Это я вам твердо обещаю, раскидисто обозначил я размеры кнута и пряника. Ваше сиятельство, говорите, что сделать нужно. Истово, на выдохе, гаркнул офицер, в одну секунду явив образцового служаку. Ну, а что я говорил? Наша нация больше других поднаторела видеть между строк больше смысла, чем в сказанном. Всех, кто с Хансю, лучше всего из города выслать, а то и вовсе в Японию отправить. Тех, кто с Хоккайдо не трогать, но без контроля не оставлять. Достаточно ли у вас полномочий для подобных действий? Так точно, вполне достаточно, все сделаем. Но разрешите спросить, зачем? Попробуем Японию разделить на две примерно равные половинки. Про разделяя и властвуй слышали, гениальной мыслью, которую я не раз уже применил и опробировал. Правда, немного в других масштабах, штабс-капитан оказался прилично впечатлен. К счастью, столбняк у него продлился недолго. «Разрешите идти?» «Браво!» — гаркнул он, получив ясную цель, должную привести его к успеху в жизни. «Да, поторопитесь. Времени у нас в обрез», — напутствовал я его самым приятным образом, одним словом обозначив наличие общих дел и интересов. Провожая взглядом штабс-капитана, я, мысленно, сам себя погладил по голове. «Расту». Научился в недолгом разговоре превращать недоброжелателей в единомышленников. Бал у губернатора Владивостока. Что про него можно рассказать, если ты уже побывал на столичных мероприятиях с таким же названием в императорском дворце, или хотя бы в академии? Здесь, на окраине империи, всего недостает. Нет той пышности и антуража. Маловато сногсшибательных нарядов и украшений. Зато общий настрой радости и веселья зашкаливает. Для столичных сливок общества бал, он всего лишь очередное и уже привычное развлечение, а для Владивостока, это целое событие. Аю мы охраняем поочередно, кто-то один всегда рядом, или я, или Дарья, или Антон. Спрашивается, чего мы бдим, если пока всего лишь единицы знают о том, что она принцесса. Никогда не поверите, Аю не умеет танцевать. Да, вот так, она не знает ни одного танца из тех, что у нас приняты. Зато Аленка нарасхват, и я за нее волнуюсь. Животик у нее практически незаметен, все-таки срок еще незначительный, да и ждем мы не двух пацанов, как это у Дарьи было, а одну девочку. Но это вовсе не повод, я вам точно говорю, чтобы танцевать два танца из трех. Короче, я и так сижу, как на иголках, а скоро еще и о помолвке объявлять. Камон такую Аю красивая. Я немного успел кое-что про него узнать и, признаюсь, был поражен. Оказывается, в Японии чуть ли не высшей формой награды и проявлением благосклонности императора было раскрытие его над кем-то, кроме своей семьи. Счастливчики считали, что они побывали в раю. Как по мне, это родовое умение в себя чуть ли не целый комплекс самых различных воздействий включает. Скажем так, санаторий широкого спектра действия, успокаивающие ванны и почти полное глушение негативных эмоций. Вроде, есть и еще какие-то положительные моменты, но лично я их пока не заметил. Все это под чарующую музыку, довольно необычную для нашего слуха, и пение птиц. Я это к тому рассказал, что в зале сейчас пасутся четверо фотографов, найденные Светой в самые короткие сроки. Хочешь не хочешь, а документальное подтверждение клана Хоккайдо убедит куда как лучше, чем просто слова очевидцев. Будут у них завтра утром в руках цветные фотографии, снятые с разных ракурсов. Родовое императорское камонтаку в цвете и при стечении народа. С Накадзимой я договорился, что он еще и в пару центральных газет Хоккайдо снимки отправит. Даже представить себе не могу, сколько радости я всей Японии доставлю. Должен заметить, что радовать я люблю. Этого у меня не отнять. Ну вот, и к объявлению помолвки время подошло. Усилив голос, я чуть прокашлялся, обратив на нас внимание всего зала. Зря. Антон сделал то же самое. Небольшая накладка. Зато теперь нас точно все приготовились слушать. Дамы и господа, сегодня у нас знаменательное событие. Мой родственник, князь Бережков, желает сообщить вам о своей помолвке, отбарабанил Антон свое вступление. Признаюсь, я, в силу своей наивности, думал, что губернатор это объявит, но мне быстренько жены доказали, что нет, не положено. Этикет, его мать. Все, теперь моя очередь. Почти целая страница текста, выученная мной наизусть и трижды пересказанная Дарье. Стихотворение учили когда-нибудь наизусть? Во, никакой разницы. Если что, то я не меньше, чем на 4 с плюсом свою речь отбарабанил. Причем, с выражением «кольца», «подарок», «камонтаку», которое я поддержал, добавив Аю силы, отчего оно полыхнуло чуть ли не на весь зал, блицы фотографов. Короче, все те недолговечные минуты славы, которыми грезит любая невеста. Окончание бала вышло сумбурным. Вот уж чего местный народ никак не ожидал, так это стать свидетелями знакового события. Как я заметил, дальше все больше пили, чем танцевали. Не хочу сказать ничего плохого, но в светском обществе Владивостока явно переизбыток флотских офицеров. Я особо засиживаться не стал, и как только правила приличия позволили покинуть мероприятие, быстренько собрал всех своих жен и с чистой совестью свалил с празднества. Что характерно, Антон с Алиской мой маневр не поддержали, остались дотанцовывать. Собственно, вот и все. Спокойный этап, если его так можно назвать, моей владивостокской жизни закончился. Завтра вернутся разведчики, если у них все благополучно, улетит на Хоккайдо мой дирижабль с японцами, начнутся гонения на выходцев с острова Хансю, а там, глядишь, и Япония полыхнет. И всю эту свистопляску замутил я. Одно радует, грудь Аю мне начинает нравиться. Вроде и небольшая, но знаете, вполне себе. Глава 78. Утро следующего дня для меня началось с шока. Проснулся я, как мне показалось, затемно, но продирая глаза, углядел в плотных бархатных шторах полоску света. Осторожно сняв с руки посапывающую Свету, попытался разглядеть время на настольных часах, а когда не смог это из-за темноты сделать, то чисто машинально зажег светлячок. Зажег, и чуть не вскрикнул от удивления. Нет, вовсе не от времени. Часы я так и оставил без внимания. Я зажег светлячок без протеза. Ничего не понимаю. Пока я приводил себя в порядок, голова стала работать лучше. Свое самое первое желание – бежать и немедленно будить Шабалина – я решительно отмел. Сначала кофе. Не подумайте, что я смолодушничал, хотя и это есть. Толика определенных опасений имеется. Другой вопрос, что я не могу сегодня себе позволить даже на полдня стать лабораторной мышкой, которую наставник начнет изучать всеми доступными ему способами, в том числе и далекими от гуманных. Поэтому, сейчас никаких жертв во имя науки. Оба перебьются. И наука, и Шабалин. На кону поважнее вопросы стоят. С кофе и легким завтраком я расправлялся в одиночестве. Кроме прислуги, все еще спят. А нет, не все. За окном обеденного зала немым укором мелькнул генерал, возвращающийся с пробежки. Уникальный человек. Такое впечатление складывается, что чувство похмелья ему незнакомо. Помню же, что вчера, в компании с другими офицерами, он неплохо набрался, а сегодня, как ни в чем не бывало, с утра пораньше лихим лосем рысачит по дорожкам парка. Вот что значит старая школа. Олег Игоревич, сказать, чтобы вам еще кофе принесли, неожиданно услышал я с лестницы. Архимагша из команды Шабалина подкралась. На ногах мягкие домашние тапочки, так что неудивительно, что я ее не услышал. Да, не откажусь. А вам что, не спится? Моя очередь дежурить. Мы в фойе второго этажа пост выставили. Один из магов всегда теперь там находится, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала женщина, проходя по залу в сторону кухни. О, как, оказывается, не все так плохо у нас с безопасностью, как я считаю. Пройти архимага, выставившего охранные и сторожевые заклинания, крайне сложно. Так что дополнение к простенькой системе охраны выделенного нам особняка придумано замечательное. Вскоре Магесса вернулась на пост, а там и кофе со вкуснейшими круассанами подали, но недолго счастье длилось. Свежевыбритый генерал не дал мне насладиться трапезой в полной мере, крайне решительно и азартно составив компанию в столь приятном деле. Олег Игоревич, по вашим оговоркам я понял, что вы чуть ли не воевать со всей Японией собираетесь. Не поделитесь планами? Спросил Алябьев, пододвигая поближе к себе тарелку с тремя оставшимися круассанами. Ну, да, тактика, наше все, что мне сейчас наглядно продемонстрировал заслуженный мастер этого дела. Зря я лоб морщил, соображая, как мы на двоих будем делить три восхитительных кондитерских изделия. Теперь ничего делить не нужно. Жевать и отвечать у меня точно не получится, а способность генерала к поглощению круассанов я уже оценил. В сухую делает, гад.